Привет, Хунта. Знаете, почему у верблюда два горба? Потому что жизнь борьба. Вот у меня приблизительно то же самое. Скоро будет два горба от этого вашего волонтерства. Короче, все нормально. Сумма там почти собирается, то, что нужно. Спасибо всем, кто помогает. Все откликнулись очень бодро. Все это здорово. Деньги есть, но возникают небольшие всякие сложности. В чем связано? Ну, например, я как волонтер, я могу приобретать только технику, ну, как бы, знаете, ну, наблюдение, там, медицинскую какую-то. Поэтому вот сейчас ребятам понадобились ножи чистить картошку просто, там надо им штук 10 этих ножей, потому что, ну, просто картошки навалом, а чистить ее нечем. Но возник вопрос, как эти ножи туда переслать, чтобы меня с этими ножами для чистки картошки там где-то на посту и не повязали. Поэтому, ну, такие вот, знаете, всякие нюансы возникают, о которых, когда начинаешь заниматься волонтерством, не задумываешься. В общем, по тепловизору определился я с моделью, уже как бы окончательно. Она будет дешевле, чем то, что я сразу озвучивал, то есть там порядка дешевле практически на 30 тысяч. Мы с ребятами, с нашими бойцами согласовали, и там лишние люляки не нужны на вороты, поэтому берем и немножко денег экономим. Будет возможность купить еще интересные вещи, которые им нужны. Помните, я вам там говорил, что им нужна там хитрая система, и, но не озвучивал, какая. В общем, суть в чем? Нужна система радиоэлектронной разведки. Что это такое? По сути, это антенна, ноутбук и там хитрая плата. Хитрой платы, которая, ну, собственно говоря, интерпретирует сигналы, которые улавливает антенна, потом ноутбук это все обрабатывает. Ее в Украине не оказалось, мы сейчас ее уже заказали за деньги Госдепа. Спасибо нашим меценатам, украинцам и неукраинцам, которые живут за рубежом, которые накидали на PayPal денег. Спасибо Сергею Силюкову, это мой друг из США, который, собственно, принимает эти деньги на PayPal. Мы закупили эту плату. Она должна скоро прийти, то есть мы вот эту штучку такую соберем хитрую. То есть там ноутбук я куплю здесь, антенну я уже заказал, там даже две антенны. Одна попроще, одна там какая-то модная антенна, многочастотная. В общем, ну, нужно, эта система, она нужна для того, чтобы слушать эфир, обрабатывать это все. Ну, в общем, им виднее, мое дело это все собрать и передать туда. Так, по... так, что там еще? Да, в общем, нужны еще так называемые мультитул инструменты. Ну, это, по сути, такой ножик, знаете, как швейцарский, в котором много инструментов. Ну, им нужно с плоскогубцами, с отверткой. У них там на подразделении есть их, по-моему, 3 штуки. А бойцов много. И когда там заминирование, разминирование всякое, они, в общем, друг другу эти ножики передают. Ну, в общем, жутко неудобно. Они недорого стоят. Я думаю, там из десяток их купить. Ну, вместе с этими ножиками для чистки картошки. Так, потом еще из нужного — это квадрокоптеру аккумуляторные батареи. Батареи нужны, потому что квадрокоптер классный, но летает он недолго. Поэтому хочу еще две батареи купить. Там они что-то порядка 5-6 тысяч гривен одна стоит. Я думаю, парочку купить, тоже передать. В общем, все по плану. Сейчас выясняю с тепловизором, где у кого брать. Определяемся. Бинокли. Попросили бинокли, не помню, я вам озвучивал или нет. Нужны маленькие бинокли, по-моему, озвучивал. Нашел я маленькие, такие, как им нужно, небольшого размера. Тоже сейчас узнают их наличие, тоже порядка 10 штук. нужно будет прикупить. Посмотрим, или это будет с карточки с моей волонтерской, которая заканчивается на 90.06. Ребята, обратите внимание, чтобы вы не донатили туда, куда не надо. В общем, или с карты это я плачу, или, может быть, за деньги Госдепа, так называемые, от наших друзей, меценатов со всего мира, которые помогают нашей армии. В общем, ну, кратенький такой пока промежуточный отчетик. В общем, продолжаем закидывать, деньги пригодятся, куча еще всего нужно. Уже начали соседние подразделения спрашивать, что это такое за удивительное вата-шоу, которое привозит такие замечательные няшки. Получается, что немножко волонтерство подутихло по всей Украине, поскольку, ну, боевых действий нету, народ жертвует плохо, и оно нужно же все равно, вы понимаете, все равно нужно контролировать эту всю территорию. И как раз вот все средства контроля мы должны поставить, чтобы у нас по всей линии фронта, не только в том подразделении, в котором я сейчас помогаю, по всей линии фронта, чтобы и ночью, и днем мы видели, что там орки делают. Вы со мной согласны, я думаю? В общем, все по плану. Пока еще деньги со счета не выводил, все на месте. Когда уже будут все счета, за антенну сегодня проплачу, там за вот эту модную, ну, там сумма небольшая. В общем, все, до новых встреч. Опять же, под видео ищем там PayPal на Сергея, кто за рубежом, закидываем помощь. И на карту Приватбанка тоже она там обозначена как помощь АТО. И не забываем про поддержку канала Вата-шоу, потому что вы вообще про меня забыли, любимого. Вы же не забывайте, что Вата-шоу не монетизируется видео, поэтому мне же надо на Blackjack и этих самых. Все, всем удачи, пока, слава Украине!